do this shit until they murder me. Alo. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Он какая-то сопоявила деньги, специалист отдела досудебного взыскания просрочной задолженности Павел Александрович Славян. Наш разговор записывается Людмилу Хабибрасулевну. Могу услышать? Слушайте. По поводу задолженности перед компанией «Вива деньги» звоним. Скажите, вы решили отказаться оплачивать? А. Почему? Захотелось. А, захотелось. А. То есть вы взяли деньги с целью невозврата, получается, ой, да? Зачем я брала, уже не помню, но сейчас что-то резко захотелось. Ну, не возвращать, получается. С учетом того, что не стали платить вообще. Ну, если у вас получается, хорошо, я за вас рада. А живете где сейчас? В Караганде. Вот, 16, кто живет там? Понятия не имею. Приезжайте, знаю, посмотрите. Ну, продолжите нарушать условия договора, компания вправе выставить долг на продажу в коллекторскую организацию. У вас есть сутки вернуть деньги. До свидания. Кошмар, как страшно. Какой курятник у вас на заднем плане. Вы хоть микрофон выключите. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. ОМФК ЦФП «Вива деньги» специалист отдела досудебного взыскания просрочной задолженности Павел Александрович Славян. Наш разговор записывается Людмилу Хабибрасулевну. Вы слышите? Слышите. А по поводу задолженности перед компанией «Вива деньги» звоним. Скажите, пожалуйста, вы решили отказаться оплачивать долг, да? Ага, решила. А почему? Да, просто так. Просто так, ведь вы деньги взяли с целью невозврата. Да я зачем же взяла, уже не помню, это было 300 лет назад. Ну какая разница, сколько вы лет назад вы взяли. Вы ни копейки не внесли, ни одного платежа. По факту, если вы продолжите нарушать условия договора, компания вправе составить обращение в местные правоохранительные органы с целью проверки ваших действий на наличие состава преступления по статье 159 часть 1, это мошеннические действия в сфере кредитования. Ага, если давайте, будет выявлен состав преступления, вас могут привлечь к уголовной ответственности. Давайте, давайте. То есть вы взяли деньги не платить, получается? Я да? Такого не говорила, это вы сами выдумали. Ну, тогда вносите платеж. Не, не буду. Не будет. Живете прописано на... Не исключено. Не исключено. Отказ от оплаты я зафиксировал, мы с вами еще свяжемся. До свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Костюк Елена Ивановна, микрофинансовая компания «Кофинанс», торговая марка «Кредит Плюс». Звоню вам напомнить, что у вас на 18 ноября стоит обещание оплаты. И с 12 ноября вы обещали уже частично начинать погашать займ. Угу. Спасибо за комментарий. Как у вас дела обстоят? Прекрасно дела обстоят. Угу. Когда будет часть внесена, первая часть? Никогда. Почему? Что случилось? Я передумала. Как это вы передумали? Ну, так это. А, Светлана Валерьевна, вы же понимаете, что платить все равно нужно будет? Я не понимаю. А что у вас так, я не знаю, что у вас такое поменялось в жизни, что вы вдруг заговорились совершенно по-другому? Да, то это вы разве с вами нормально общались? Так я тоже с вами нормально вам общаюсь. Все объясняли вам, а теперь вы вдруг пошли в отказную. Угу. Ну, все какой течет, причине? Все меняется в жизни, бывает. Значит, я сейчас зафиксирую отказ от оплаты. У вас будет 24 часа, чтобы позвонить нам на входящую линию, зарегистрировать обещание оплаты. Не будет. Если этого сделано не будет, значит, вам будет начислен пение штраф от 30% до 40%. Также ваш договор уйдет в бюро кредитных историй. Хорошо. Там будет занесен в черный список должников. И вы уже в течение 5 лет уже не сможете оформить ни займ, ни кредит. 10. Также вы 5 лет. 10. 5 лет. Светлана Валерьевна. 218 федеральный закон. Светлана Валерьевна, в течение 5 лет. 10. Светлана Валерьевна, ну вам же хуже, пусть 10 будет, да, если вам так нравится. Хуже, наоборот, прекрасно. Светлана Валерьевна, значит, также пострадают ваши родственники. Первой линии им тоже будет отказано. Да, до бред свидания. Это. Микрозамье Капуста, Вячеслав Васильевич Максимов. Вам знакома Людмила Хабиба Расулевна? Это вы? Угу. А, номер телефона не основной. Назовите вашу дату рождения для подтверждения личности по телефону. Нет. Дата рождения ваша? Нет. Назовите дату рождения, не слышно. Нет. Людмила Хабиба Расулевна, это вы? Я. Регламент нашей компании. Номер не основной, вам нужно назвать дату рождения. Ну, меня не интересует ваш регламент, я свои персональные данные. Ну как, это клиент? Не разглашаю. Клиенты выполняют условия? Чего? Клиенты выполняют условия. Вас зовут Гульнара? Я рада за них, что они выполняют условия. Вас зовут Гульнара? Нет. Нет, ну сообщите Людмиле. Вот так и вы рассудили, пусть нам позвонит. Это предложение. Я. Так вы же не подтвердили. Ну что, я и не буду подтверждать, и перезванивать тоже не буду. Вам, вы что-то хотели понятно, говорить? Сами перезвоните тогда, хорошо? Не, не буду перезвонять. До свидания. Добрый день. Добрый. Меня зовут Гордюк Владислав Владимирович. Сейчас по делу по работе с проблемной задолженностью. Говорите, пожалуйста, громче, я вас практически не слышу. Так слышно? Да, так слышно. Давайте сначала. Меня зовут Гордюк Владислав Владимирович. Я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью долгового агентства ДЛТМ. Ага. Наталья Александровна, это вы? Да. Назовите дату вашего рождения для безопасности ваших данных. Именно для безопасности моих данных я свои персональные данные по телефону незнакомым людям, которые звонят с мобильного телефона, не разглашаю. Наталья Александровна, тут номер телефона, с которого я вам звоню, не было отношения к нашему с вами диалогу. У нас заключен контракт с компанией МТТ, и все номера телефонов юридически зарегистрированы на нашу компанию. Ну, я-то этого проверить в моменте времени не могу, поэтому для меня это незнакомый мобильный номер телефона. Ну, вы же можете проверить это в любой другой момент, верно? Ну, когда после разговора только. После разговора? Ага. А вы уверены, что ваша личность совпадает с Натальей Александровной? Конечно. А у меня другая информация. Да? Какая же, интересно. Что на ваш номер телефона включена переадресация от лица данного человека. Да вы что? Зовут вас Наталья Александровна, а Алина Александровна. Да вы что? Обалдеть. Откуда такая информация? По голосу вашему узнал вас. А, да? Ну ладно, тогда не будем ломать комедию. Я же вам сказала, Наталью Александровну вы не услышите никогда. Ну, мне вы также говорили и про Марину Владимировну, и еще про ряд других людей, на которых у вас переадресация стоит. А вот сейчас вот вы с кем-то меня перепутали, потому что никакой Марины Владимировны я не знаю. Это правда, чистейшая. А, ну, может быть, как-то другого человека зовут немного иначе. Наверное. А информацию передадите? Нет, конечно. Да зачем? Смысл? Почему же? Пусть решает вопрос свой. Да у нее нет с вами никаких вопросов вообще. А вы понимаете, Алина Александровна, что ваши деяния являются незаконными? Да, серьезно? И какой же закон я нарушаю? Как минимум, вы в данный момент пытались завладеть персональными данными данного человека. А я ними уже обладаю. Уже обладаете? Конечно. И не от вас. Отлично. Не от нас. А от самого человека, да, я так понимаю? Естественно, конечно. Так что нет, под 152-й не подхожу. А еще какие варианты есть, что я еще нарушаю? А почему под 152-й? Ну, потому что закон о персональных данных у нас 152-й федеральный. 152-й федеральный закон, он устарелся. В данный момент закон о персональных данных является 395-м. 395-й, да? А ну-ка, ну-ка, сейчас посмотрим. Так вы уже в прошлый раз гуглили. 395-й это о банках и банковской деятельности. Вы что, путаете-то? О банках и банковской тайне. Там статья 26. Мы с вами по поводу этого спорили уже. Нет, вы меня снова с кем-то перепутали, потому что я такого не говорю. Такое говорю вам впервые. Вы, видимо, я вам мерещусь везде и повсюду. Не, я все всегда помню, с кем я спорила. Так что... Нет, 152-й федеральный закон не устарел, в силе он пока еще, так что глупости не говорите. Нет, я имел в виду не то, чтобы он устарел, а поменял немного название на 395-й. Ну, а как же банковская тайна распространяется на МФОшку? Тогда уже 151-й, наверное, федеральный закон, а не 395-й. А 151-й при чем тут вообще? Ну, потому что, ну, это про МФО, а у вас вообще 230-й про коллекторов, правильно? Ну, в данный момент 230-й федеральный закон называется... Долги-то у Натальи Александровны не в банке, а в МФО. Давайте по порядку. Смотрите, 151-й федеральный закон гласит о том, что сумма задолженности возвышается до трехкратного объема. Только об этом он гласит, 151-й? Больше там ничего не написано в нем? По большей части вот... Да? Данной информации. Да? А 230-й федеральный закон... является законом в данный момент не о коллекторской деятельности. А о чем, о чем? А о защите прав потребителей на данный момент. А, потребители именно, да? А давно его переименовали? Сказать вам точно не могу. Ну, а откуда у вас такая информация? Он вообще как бы о коллекторской деятельности никогда не назывался. Он назывался всегда о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Ну что же вы? Алина Александровна, мы с вами будем сейчас спорить по поводу того, что как называется у нас... А о чем мы с вами еще можем говорить? О чем мы еще можем с вами говорить? Изначально диалог был... относительно человека Натальи Александровны. Ну, говорите относительно Натальи Александровны. Передайте ей информацию. Не буду. По какой причине? Потому что не хочу. А зачем вы тогда на свой номер телефона сделали переадресацию? Я ничего не делала, это Наталья Александровна сделала. Ну, хорошо, зачем вы согласились на это? Потому что мне нравится с вами общаться. Я вас очень и очень всех люблю. Ну, что вам за это платят, Алина Александровна? А, да? Много? За каждую переадресацию по 1000 рублей, насколько я знаю. Да? По 1000 рублей? Ничего себе! А я не в курсе. Что-то утекают деньги куда-то мимо кармана. Видимо, есть в наших отношениях какое-то третье лицо. Да вы что? Ну, по крайней мере, на канале в Ютубе у вас указано так. Нет, что вы бред говорите? Ничего у меня такого не указано на канале в Ютубе. Вы в себе вообще... А вы, что-то вы всех со всеми перепутали вообще. Что вы взяли? Да потому что я знаю, что у меня на канале написано. Ну, что я лично видел, я то вам и говорю. Ну, так покажите мне в следующий раз, где это написано. Почему бы и не сейчас это показать? Давайте сейчас, заходите, посмотрите, где это написано. А, к сожалению, я не пользуюсь сотовым телефоном в данный момент. Ну, на компьютере зайдите, посмотрите. Не имею права. Шманает вас там, да? Так а чего вы тогда со мной теряете драгоценное время? Я же уже сказала, Наталья Александровна, ничего не передам. Нецелевое расходование рабочего времени. Вам-то по шапке за это прилетит. Вы так считаете, Алина Александровна? Уверена. Ну, за какое-то разоблачение. Разоблачение? Скандальное, наверное, да? Ну, нет, почему не скандальное? Просто выявление деяний. Каких? Которые являются неправомерными. Так вы мне пока еще не ответили, что я нарушаю. В чем неправомерность моих действий? Секунду, пожалуйста, скажите на линию. А вы опять трубку бросите, как обычно. Вы мне в прошлый раз сказали, повисите на линии и трубку бросили. Нет, подождите. Я вам обещаю, не сброшу. Хорошо, подожду тогда, ладно. Алина Александровна, ваши деяния расцениваются как нарушение 230-го федерального закона. Вы принуждаете сотрудника долгового агентства в данный момент разгласить вам конфиденциальную информацию о другом человеке. А где в 230-м федеральном законе это написано, что этого делать нельзя? А где в 230-м федеральном законе написано, что делать это можно? Вы знаете, у нас законодательство построено таким образом, что все, что не запрещено, разрешено. И не обязательно писать все, что можно. Вы являетесь данным также третьим лицом, которому никакую информацию разглашать не имеет. Так не разглашайте. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, Это Некрада Индия Капуста, ОМС Сара Синтерфинанс. Елена Александровна? Да. Алло. А меня зовут Бектимирова Татьяна Евгеньевна, менеджер по работе с клиентами, запись разговора ведется. Елена Александровна, хотела узнать, что случилось у вас, что за ситуация по поводу займа. Я вот вижу, оплата не поступает, но вы заходите, интересуетесь все-таки задолженностью. И? Да, я хотела узнать, что вы планируете, какие действия предпринимать, что случилось, почему не оплачиваете? Ну, что случилось конкретно, я думаю, не имеет никакого значения. Что, какие действия? Ну, пока никаких. В дальнейшем, когда у меня исправится, возможно, ситуация, тогда решим этот вопрос. Когда это произойдет, не обладая информацией. Ну, мы от вас не требуем на данный момент, да, сумму совместить к оплате. У вас такой возможности нет, но у вас есть возможность носить частичные платежи. Необходимо, чтобы от вас регулярно хотя бы минимальная оплата поступала. В таком случае мы вас можем ожидать, с вами далее сможем сотрудничать. Без оплаты мы, к сожалению, не можем вас ждать, потому что уже 77-й день просрочки идет, и никаких действий от вас не поступает. А вы говорите, что не можете ожидать, и что вы будете делать? Ну, набору оферты мы за собой оставляем право передавать документы в сторонние организации. Как вы сказали, оферты? Но мы по договору, да, в личном кабинете вы можете этот договор рассмотреть. Договор оферты, да? Поняла. Вы с ним ознакомливались, когда... Да. Так, и что вы по договору оферты можете? Можем... Мы за собой оставляем право передавать документы в сторонние организации, то есть коллекторские агентства. Но мы с вами по максимуму длительное время пытаемся, ну, конкретно с вами, да, этот вопрос как-то лояльно решить. А вы знаете, меня не смущают коллекторские агентства вообще. Ну, замечательно. Смотрите, от компании требования до конца месяца должна обязательно поступить оплата, хотя бы частичная, не менее 2000 рублей. Всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я вам представлюсь. Меня зовут Андрей Владиславович. Звонок поступил вам из отдела взыскания банка Тинькофф. Елена Валерьевна, по поводу обслуживания вашего счета у нас в банке, именно по факту вот неоплата минимальных платежей, установленный банком срок. Хотел бы уточнить, скажите, пожалуйста, у вас что случилось, почему оплату минимального платежа вы не произвели? Ну, на текущий момент еще. Фамилию назовите. Да, Коптелов и моя фамилия. Угу. Я уже называла свои причины несколько раз. Каждому звонящему повторяю. Ну, я понял. В любом случае, я думаю, вы понимаете, что каждый наш звонок с целью регулировать вашу ситуацию по счету. И опять же, чем более подробно вы расскажете о своей проблеме, я думаю, тем более выгодное решение проблемы мы сможем подобрать для вас. Подробно рассказывать. Ну, если вы хотите, в принципе, вопрос решать данный, ну, я думаю, да, все-таки необходимо уточнить будет. Ну хорошо, Елена Валерьевна, вы, я думаю, должны понимать в любом случае, что не в зависимости от причин оплата минимального платежа, она должна поступать своевременно. И на данный момент... Не будет поступать. То есть поступать не будет, а в связи с чем? Ну, то есть... Уже говорила, в связи с чем. Просто не первый год обслуживается. То есть ранее вы говорили, да, в связи с чем оплата не будет поступать. Ну, да. То есть... А у вас не фиксируется нигде информация? Вот фиксируется, конечно. Вы мне скажите, то есть вы заявление о банкротстве подали или что? Конечно, уже судебное слушание назначено. Угу. А то есть какого числа именно? Не имеет значения. Скоро. Ну, через месяц это будет или когда? Ну, где-то так, в течение месяца. Я понял. Я хорошо информацию укажу в любом случае. То есть у вас и в других банках, да, значит, я так понимаю. Да, кредит не должно волновать вообще. Ну, я просто с НБК информацию вижу, ну, а вы почему так отвечаете, Лена Валерьевна? Я же вам... Зачем же вы тогда... Ну, вы просто вот по своему скрипту дурацкому постоянно все разговариваете, как, я не знаю, как будто все не живые там. Да нет, зачем, Лена Валерьевна? Я просто хочу прикинуть реальность. Информацию изначально, когда вы мне звоните, вы же готовитесь к звонку, видите всю информацию, а разыгрываете здесь цирк какой-то. Расскажите, какие причины. Вы же знаете все, и про банкротство знаете, все знаете. Зачем вот этот цирк, я не понимаю. Ну, то есть я понял. Вы, то есть, ну, оплачивать не будете, сейчас ждете решения, да, вынесут именно банкротство у вас. Еще раз повторите одно и то же. зачем мне это делать? Ну, вы же повторяете зачем-то разными формулировками одно и то же. Повторите еще раз. Еще одну формулировку выдумайте, еще раз повторите. Елена Валерьевна, ну, я понял, я отказ от платежа фиксирую сейчас в вашем деле кредит. Просто на текущий момент, пока решения суда не было, в любом случае, отказ вам не освобождает от исполнения обязательств, да, ну и действия банка будут продолжаться сейчас. Ну, вас уведомляли, я думаю, в любом случае, всего доброго. Пока.